Глава 7. Это подобно грому среди ясного неба. Явление призрака, метающего молнии. Я аж встаю и в волнении опускаюсь обратно за свою ширму, чтобы не выдать своих эмоций. Это и в самом деле Мин. Почти такой, каким я его запомнила в те времена, когда мы крутили любовь. Точнее, играли в нее. Я-то уж точно. Но такой да не такой. Принц больше не в оранжевом монашеском балахоне, а в светской одежде. Причем вырядился, как придворный щеголь, в темно-красном шелке. Ранмин имеет полное право на этот цвет, раз он принц. Даже волосы отросли, на голове мужественный полубокс, из-за чего черты лица проступают четче и резче. Его больше не обрамляют роскошные длинные волосы, одно из главных украшений ослепительного нашего высочества. Когда они, эти волосы, на месте. Но я верю в то, что еще увижу их в полном объеме и во всем великолепии, раз Мин здесь. Он явно решил вернуть Будде монашеские обеты. О чудо! Интересно, что так пробило стального принца? Неужто наш прощальный поцелуй? Сейчас Мин кажется гораздо старше, да и взгляд у него, как у матерого хищника, который решил уменьшить поголовье мелкотравчатых. Но есть среди присутствующих и волки, тоже матерые, которые при виде Ранмина недобро скалят зубы и начинают медленно его обступать. «Зато император очнулся», — говорит удивленно. «Мин, разве ты не умер?» «Мне тоже интересно, как он собирается легализоваться после того, как был объявлен в государственный розыск? И портреты сбежавшего командира парчевых халатов расклеили повсюду, включая самые дальние уголки империи. Хотя скрывался Мин всего-то 40 км от столицы. Храбрости его высочеству не занимать. Он удивительно спокоен. Я 3 года изучал труды великих мудрецов в буддийском храме. Невозмутимо говорит Ранмин. Это было мое послушание. В прежней жизни мне не хватало добродетелей, чтобы занимать высокий пост. Это уж точно. Невольно облизываю губы. Мин не видит меня за ширмой в подробностях, но уже знает о моем присутствии и невольно косится в мою сторону. Не ждала, да? А я начинаю нервничать, потому что один из гао орет, как ненормальный. «Немедленно схватить его! Он государственный преступник! Изменник и предатель! Никто не имеет права добровольно оставить свой пост!» «Мне был глаз Божий», — резвится Мин. «И я не посмел противиться». «А чем докажешь?» — у министра чуть ли не пена изо рта. «И в самом деле нужны свидетельства божественных откровений, тем более в средние века, а не то загремишь, как Жанна д'Арк на костер. Инквизиторы любят точность. Когда, сколько раз и стала ли вода вином? Марочным или нет, можно не уточнять. Хотя желательно. У меня письмо учителя к императору, которое подтверждает мои слова. Ранмин в самом деле держит в руках свиток. Он и исторический документ принц торжественно передает Сюймую, чтобы тот с почтением преподнес послание из древнейшего монастыря его величеству. Все молчат, пока император неторопливо разворачивает свиток и пробегает глазами первые строчки, а потом невольно улыбается. «Это же почерк Ван Цзы и его печать! Великого Лун Си!» — подхватывают чиновники. «Мудреца и философа Лун Си, учителя его величества!» Оф, я перевожу дух. Империя держится не только на светской власти, но и на духовной. И ученых, прославивших свое имя, в Великой Мин свято чтят. Ван Цзы, чье почетное прозвище Лун Си, один из столпов нашей современной науки, за облачной вершиной которой является философия. Я про средневековый Китай. Точнее, Ван Цзы — столб столпов. Если слово императора — закон, то слово этого мудреца — великое откровение. Даже сын неба должен к ним прислушиваться, к этим словам. Ставка беспроигрышная. Я невольно восхищаюсь Мином. запасся нужной индульгенцией. Но Гао так просто отступать не собираются. Вперед выходит генерал. «Нам необходимо назначить регента. Вернемся к прениям». И тут я подаю голос из-за своей ширмы. «А чем вас не устраивает кандидатура принца Ранмина, господа?» «И в самом деле...» Император все еще под впечатлением. Они с Вэн Цзином большие друзья. А как иначе? Все принцы обучаются под руководством выдающихся наставников. Лучших из лучших. Письменное слово учителя явилось в нужный момент. «Мой племянник достаточно знатен. Мало того, что мой близкий родственник. Прибавь к этому, что сидишь на троне, который должен был занять его отец. Хочется добавить мне». Ранмин — представитель старшей и более знатной ветви династии. Его бабушка была императрицей, а не только дед. И все, кроме Гао, прикусили язык. «Принца не было несколько лет!» — вклинивается младший братец Гао. «Из порога в регенты!» В принципе, прав. И тут добавляет жару братец-генерал. «В такой спорный момент его величеству необходима надежная охрана. И я об этом позаботился. Со мной отряд из сотни отборных бойцов. Остальная моя армия на подходе к Пекину». Намек предельно понятен. «О чем вы, ваша светлость?» Очаровательно улыбается Ранмин. «Сегодня праздник двойной девятки. Народ ликует и ждет развлечений. Я вот об этом подумал. Позаботился, чтобы никому не было скучно. Со мной 30 монахов из монастыря Тайджи, которых я лично обучал. Они пришли, чтобы продемонстрировать его величеству свое боевое искусство. И не только императору. Мы готовы выйти и на городские площади. Еще 300 монахов идут к Пекину пешком. И наверняка встретятся по дороге с вашей армией, генерал. Надеюсь, что дальше они пойдут вместе». «Бац! Ловите плюху, Гао!» «Мин молодец. Не один пришел. Точнее, приехал. С ним группа поддержки. Я их видела недавно, этих монахов. Они и голыми руками кого хочешь уделают». Маневр генерала Гао принц тоже просчитал. И 300 отменных бойцов перегородят дорогу авангарду старшего братца Гао, если он не пожелает договориться с принцем Ранмином. «Но 300, Катя! Как бы хороши они ни были, у противника-то несколько тысяч, а то и десятков тысяч солдат. Хотя цель достигнута. Гао скис. Тот, который чиновник, он послабее. А его брат-генерал еще пытается сбить из этой жидкой сметаны масло». «Предлагаю отложить вопрос о регенте. Его высочество абсолютно прав. Сегодня праздник, и мы не будем омрачать его спорами». Надеется, что его армия прорвется через монахов Ранмина. Время хочет выиграть. Пусть так. Император явно устал. Он-то ожидал, что все пройдет легко и быстро, а тут и сторонники действующей императрицы воспрянули духом. «Принц Ранмин достоин быть регентом», — раздается изо всех углов. «Достоин. У власти должен быть член правящей династии по крови, не по родству через супругу». Я слышу за дверью лязг железа. Та сотня солдат, о которой говорил генерал Гао, уже на ступеньках дворца. Потом слышится возня. Ага, и монахи подоспели. Короткая схватка, точнее толкотня за позиции на лестнице и брейк. Все ждут приказа своего господина, а монахи — слова наставника. Императору неохота принимать участие в этих разборках. У него своя философия. Кто бы ни победил, это не вернет Юсю. Тоже логично. «Предлагаю всем отправиться в павильон на холме накопленного изящества», — слышится с трона, — «и выпить мировую». Сын неба встает и всячески дает понять совету, что заседание на сегодня закончено. «Валите, типа. Оставьте меня, наконец, в покое». «Надеюсь, что скоро мы решим этот вопрос». «Пока я не регент, могу я вновь возглавить парчевые халаты?» А вот Ранмин исключительно цепок. Не собирается уйти отсюда совсем уж не при делах. «Конечно, Мин!» Отчего-то радуется император. «Мне так тебя не хватало!» Вау! А кто поставил принца на колени перед своим дворцом на сутки? Нашего красавца отсюда в полуобмороке унесли. Как быстро все забывается. Одного резанула потеря любимой, другого — клинок Линвана, и произошла переоценка ценностей. Превыше всего — жизнь. Оба это поняли и присмирели. Я ликую, празднуя свое спасение, но потом понимаю — рано. Через парадное крыльцо мне не выйти. Я женщина, и моя дверь отсюда в Кунингун, потому что главную дворцовую лестницу оккупировали возбужденные предстоящей схваткой мужчины. И я для них всего лишь муха, неудачно попавшая в наваристый суп. Придется отползать за дворками, мимо Дворца Небесной Чистоты, потому что змей Гацуймуй немедленно выдаст меня убийцам. Сначала уходит император, потом начинают расходиться чиновники. Я с ужасом вижу, что никто не пришел за мной. В смысле охрана. Мне предстоит в гордом одиночестве пройти к своему паланкину. 20 метров, не больше. Но за это время меня могут 20 раз убить. По разу на каждом метре. Выходит, что для всех я уже мертва. И тут вдруг слышу. Позвольте, я вам помогу. Ранмин, он меня не бросил. Будь так любезен. Погода сегодня плохая. Мне нужен зонтик. А, по-моему, светит солнце. Его затмила туча ожидающих меня наемных убийц. Рад, что ты в порядке, Мэйли. Еще можешь шутить при таких обстоятельствах. Чувство юмора — это все, что у меня осталось. Умру с улыбкой, если ты меня не проводишь. Мы давно не виделись с вашим императорским высочеством, и я хотел бы засвидетельствовать не только свое почтение, но и физическую форму, показать, что я в порядке. Это может быть опасно. Именно поэтому идем. Меня властно берут под локоть. Это не совсем почтительно, но зато я выхожу на заднее крыльцо не одна. Так и есть. Меня встречают вооруженные солдаты. Но явно не в паланкин хотят проводить, а другой дорогой, в последний путь. Это видно по выражению их лиц, а также по количеству обнаженных клинков. Амин один. И мечей при нем всего 2. Я почти начинаю нервничать и слышу. Отойди. Мин одной рукой задвигает меня за спину, другой достает из ножен сверкающий клинок. А может быть, на помощь позовем? Предлагаю я, нащупывая пяткой порог. За троном можно спрятаться, я смотрела. Я такая маленькая, авось не заметят. Но мигом спохватываюсь. «Что ж ты, Катя? Где твоя храбрость? Поищи-ка лучше, чем бы их огреть, этих ублюдков, которые вдесятером пришли за жизнью одной женщины. Хотя бы палку, а лучше канделябр потяжелее. Мину надо бы помочь». Но он и один, похоже, справится. Пока я малодушно думаю об укромном местечке в тронном зале, Мин достает и второй свой меч. И еще до того, как тоже собираюсь вооружиться, бросается в бой. Я и пикнуть не успеваю, как на меня валится окровавленный труп. И очень вовремя, потому что клинок наемного убийцы втыкается не в мое, а уже в безжизненное тело, закрывшее меня невольно, как щитом. Ору на всякий случай, покуда выползаю из-под мертвеца. Придавил собака. Худеть надо, когда на дело идешь. Первыми умирают самые тупые и неповоротливые. Я вся в крови. Авось подумают, что ранена, и отвяжутся. В это время Мин идеально исполняет танец с саблями. Они похожи на сверкающие молнии, убийственные. И Мин метает их беспрерывно, положив на меня еще один труп. Да что ж такое-то? Только на ноги встала, и мой взгляд упирается в стекленеющие глаза наемника. Впервые вижу. Это не солдаты из дворцовой охраны и не парчевые халаты. Слышу предсмертный хрип. И невольно хочу перекреститься. Упокой, Господь, этих несчастных. Прими их души, Будда, несмотря на отвратительные кармы. Перероди их хоть во что-то, а лучше в противных склизких жаб. Пытаюсь встать на ноги, пока еще одним трупом не придавила. Мы в кровавой мясорубке. И это в центре города, в императорском дворце. «Мин!» — кричу я. «Осторожнее!» Потому что кто-то заходит сзади. Я этого не вижу. Глаза залил пот и чужая кровь. Но чувствую. Все мои инстинкты обострились, как у загнанного зверя. Мы с принцем Ранмином выбираемся из расставленной мне ловушки. Вот это уже настоящий бой. Его высочество сейчас не рисуется, не до того. Просто он не подражаем в этом искусстве. Вид называется «Смертельный поединок». Мы идем к паланкину по трупам. И только в конце пути я соображаю, а кто же меня понесет? Свита моя разбежалась. Трусы. Служанки, евнухи, носильщики. Все меня бросили. «Забудь!» Через плечо бросает Мин, не забывая парировать очередной смертельный удар. То есть он был бы смертельным, если бы мой защитник не поставил вовремя свой меч. И так уже порядком окровавленный. Но кровь сегодня, в отличие от дождя, льется рекой. Подол моего платья промок после того, как ботинки набухли, и мне стало трудно передвигать ноги. И страшно. Я чуть ли не по колено в крови. По щиколотку уж точно. Амин уже уложил четверых. «Беги туда так быстро, как только сможешь!» Командует он, махнув сверкающим клинком влево. «Отступать придется огородами. Путь мне кажется сейчас бесконечным. Но что делать? Беги, Екатерина, и поспешай. Но вокруг одни трупы, пока я их обойду. А передо мной вновь возник желающий заработать на моей смерти и тычет в меня несчастную ножом. Еле успеваю увернуться. А тут и мой спаситель вклинивается между нами. И все-таки принц — великий мастер. Недаром Лин был так мрачен после их поединка. Такое искусство не должно умирать». «Иди впереди», — приказывает мне Ранмин, расчистив, наконец, путь. «К черту носилки! В них я уязвима». Торопливо сбегаю по лестнице, оставляя за собой кровавые следы. И слышу за спиной все тот же лязг железа, крики и стоны. Боюсь обернуться. А вдруг Мина ранили? И копье убийцы целится уже в меня. Они вооружены до зубов, эти наемники. Меж тем, как у принца всего два меча. Но что его высочество ими творит? Лишь бы не оступился. Да будет тверда твоя рука, принц Ранмин. Мне неизвестно, что там сзади. Но я слышу его дыхание. Оно у Мина особенное. Он дышит под удар, вкладывая в него не только силу, но и всю мощь своих легких, а в ответ — предсмертные хрипы поверженных. Оглядываюсь я только у ворот в Куньингун. Картина ужасающая. За мной тянется красный шлейф, который услужливо несет принц Ранмин, не уставая подливать краску. Видать, им хорошо заплатили, этим мужикам, раз они и втроем рискуют напасть. Семеро остались у павильона высшей гармонии, то есть трое у дверей, еще трое на ступенях лестницы и один у стен Дворца Небесной Чистоты, мимо которого я бегу к себе, спасаться. Кровавый шлейф моего сегодняшнего платья тянется через весь запретный город, но у ворот Куньингуна оставшиеся двое все же отступают. Третьего Мин зацепил острием клинка. Мужик стоит на коленях и сплевывает на каменные плиты кровавую слюну, собираясь силами. «Иди!» — бросает мне Мин, пнув ногой наемника, так что он заваливается на спину, как таракан, которого сковырнули со стола. И я понимаю, добить хочет. Но это уже не поединок, а натуральное убийство. Мин просто перережет ему горло, этому несчастному. Несчастному! Да он гнуснейший негодяй. Поднял руку на члена правящей династии. Да еще на беззащитную женщину. Я проскальзываю за ворота, стараясь не думать о том, что сейчас происходит за ними. Амин, красавчик, проявил себя по полной. Мол, ты видишь, чем я 3 года занимался в монастыре. Не только молился и читал философские трактаты. Еще и совершенствовался в боевых искусствах. Но проблемы, похоже, не закончились. Как только я хочу войти в дом, то есть во дворец, ко мне кидается Хэдо, губы у евнуха трясутся. «Госпожа, он! О, Боже, что случилось? Где дети?» «Они во дворе, госпожа, Мне не позволяют к ним подойти. А супруга Ми бьется в истерике. Он... Ее смертельно оскорбили. А леди Лао? Плевать мне на Чун Ми. Где мать четвертого принца, старшая дама в отсутствии меня? Пьет чай. Совсем хреново. Это у нее нервное. Кидаюсь во двор. Сердце пылает. Я-то жива, вот Сантан. И натыкаюсь на презрительный взгляд. Я его сразу узнаю. Этого парня. Несмотря на то, что он сильно вытянулся и возмужал. Но взгляд остался тот же. Дикого кота. Голодный и злой. Глаза косые. Узкие. Губы тонкие. Скулы выпирают, как щитки. Угловатый подросток, по меркам времени, из которого я сюда прибыла. Еще даже несовершеннолетний. Сколько ему? 16? 17? Ну, гонору... Как ты сюда попал? У меня письмо моего князя и жетон. Немедленно дай мне письмо. Это письмо для меня, не для вас. Нагло ухмыляется Сяоди. Для вас там нет ни словечка. Что ты здесь делаешь? Охраняю пятого принца. Лин выполнил свое обещание. Сына не бросил. Хотя толку в одном защитнике, когда убийц десятки. Но я вынуждена взять свои слова обратно. Только что Ранмин мне доказал, что мастер боевых искусств способен в одиночку противостоять отряду. Сяоди меня к сыну не подпускает. Мальчик играет с малышкой-принцессой. Ее брат мирно спит на руках у няни. А четвертый принц так и вьется вокруг Сяоди, с восторгом рассматривая его экипировку. И то сказать, средневековых боевых гаджетов на парне навешано столько, что он похож на разукрашенную игрушками современную новогоднюю елку. Два меча, кинжал и еще какие-то прибамбасы, применение которым лично я, женщина, не нахожу. Явно косит подлина, хмуря брови и бросая на меня ненавидящие взгляды. Справедливости ради, мы никогда не ладили. Ненавижу гаденыша. Хорош защитник, язвлю я. Меня чуть не убили, а детей могли похитить. Ничего бы с ними не сделалось. Я тут давно. Что? С вечера сижу, наблюдаю. А так-то меня стража еще неделю назад сюда пропустила. По записке моего князя к начальнику дворцовой охраны. Эти котята, то есть принцы с принцессами, были в безопасности. А четвертый подсматривал за служанками, когда они переодевались. Я тоже глянул из интереса. Так, ничего особенного. Ты четвертый принц! Ты опять за свое! Они знали, что четвертый подсматривает, невозмутимо говорит Сиоди. А вот что я тоже подсматриваю, не знали, иначе не стали бы раздеваться совсем. Выпарю всех! И тебя, наглец, слышишь? Только попробуйте, я тут по делу. Этих щенков охранять, то есть котят. Принцев, я хотел сказать. Одного принца, пятого. Остальных так и быть за компанию. И девчонку. Почему же ты мне не пришел на помощь? Вы разве не слыхали, что я сказал? Меня мой князь прислал. Я не ваш телохранитель, а вот его. Сяоди через плечо кивает на Сантану. А что будет с вами, мне плевать. Вам только надо сделать меня начальником охраны. Чьей? Моей? Вы и сами выкрутитесь. Надо говорить, госпожа. Раздается за спиной властный голос принца Ранмина. Сяоди еще больше хмурится, а я невольно отступаю, оставляя мастеров лицом к лицу. Ибо я не сомневаюсь, что, несмотря на юный возраст, Сяоди преуспел в боевых искусствах. Ведь его натаскивал сам Лин Ван. Мин тоже это понял. Он окидывает Сяоди внимательным взглядом и усмехается, после чего стремительно выхватывает клинок со словами. «Урок хороших манер!» Лезвие еще даже не успели вытереть от крови, которая недавно пролилась. А наш с его высочеством вид говорит сам за себя. Мы пробивались сюда по трупам и победили. Но Сяоди нисколько не смущен. Он ловок, как дикий кот. Кажется, что у мальчишки почти нет костей. Гибкий, подвижный, стремительный хищник. Сверкают клинки. Слышится учащенное дыхание мужчин. И Мину приходится сейчас гораздо тяжелее, чем когда он дрался аж с десятком дилетантов. Нет, они тоже, конечно, умели убивать. Но разница между убийством и искусством убивать колоссальная. Как между работой на заказ и свободным творчеством. Вот теперь я это вижу. Сяоди легок, как перышко. Делает кульбиты, уклоняясь от ударов. Перекаты, если вдруг приходится бить низом. И мгновенно вскакивает на ноги. Да, он юн, но у него одна забота — война. Это его богиня. А для Мина эта война лишь одна из жен. Принц разносторонне одарен. И порою изменяет главной жене с любовницей философией, а то и с реальной женщиной. Хотя он 3 года провел в монастыре, где принял постриг. Значит, изменял с каллиграфией. Но он не молится на своих жен и не отдается ни одной безраздельно, как Сяоди своей богине. В общем, схватка на равных, и мне пора бы положить этому конец. «Сяоди!» — кричу я. «Если ты не остановишься, Сантан останется без телохранителя. Выполняй приказ князя. Остановись! Я тебе велю именем Линвана!» В этот момент Мин удачно контратакует, и Сяоди делает вид, что уступил. Наглец лежит на земле, из-под лобья глядя то на принца Ранмина, то на меня. Якобы раздумывает, а может и впрямь собирается продолжить поединок. Он нисколько не устал, и на нем не царапины, а по Мину не поймешь, чья на нем кровь. Я начинаю волноваться. «Поднимайся!» — велит его высочество. «Хватит дурака валять!» Сяоди покошачьи вскакивает. Мягко, пружинисто. Насторожившись, ждет, что будет дальше. «Проверить хотел», — усмехается Мин. «Надежный ли у 5-го принца защитник? А госпожа, я уж сам позабочусь». «Я вас когда-нибудь убью», — говорит вдруг Сяоди, видимо, сделав для себя какой-то вывод. «Вы мне не нравитесь». «Это будет не скоро. Я пойду, Майли», — бросает принц. «Разберись тут со своей свитой. У тебя прибавилось забот». Он подходит вплотную и еле слышно говорит мне на ухо. «Я скоро приду. Жди. Нам надо переговорить». Я чувствую, как сначала ухо, а потом щеку опалило жаром, и ловлю на себе презрительный взгляд Сяоди. Интересно, что мальчишка знает об отношениях мужчины и женщины? Хотя он же подсматривал за служанками, а те обнажились полностью, зная, что к окну принят 4-й принц. Первый сексуальный опыт мальчиков из знатных родов хорошо оплачивается. Что уж говорить о принцах. Так, кто научит его искусству любви, дальше может жить безбедно. В собственном домике за пределами запретного города. Или лавку торговую займеть. После того, как мать или придворная дама сочтет, что принц достаточно образован, ему соберут гарем из девственниц. А то и сначала женят. А его первую женщину с почетом проводят на пенсию. Известны случаи, когда их высочество не бросали своих возрастных любовниц. Вот служанки вертят хвостами в надежде соблазнить перспективного сына императора. Обычное дело. Кто знает, какие у подростка пристрастия, худенькие ему по нраву или в теле, бойкие или, напротив, покорные. Но о чем это я размечталась? Какой такой секс? Это потому, что Ранмин все еще стоит рядом и чего-то ждет? Ах, да. Он же подвиг совершил. Спас меня от смерти. «Спасибо, Мин». Так же тихо говорю я. «Конечно, приходи». Вопрос о регенте по-прежнему открыт. И надо это обсудить. Или не это?